Глава 7. Что ж, после Золотарева оставался только Рогожкин. Вроде бы все тайное стало явным. Да, у Тамары Аркадьевны был хорошо законспирированный любовник, о котором не знали ни друзья Гладилины, ни коллега Костин, ни дочь Ксения. Но все ли тайны Тамары Аркадьевны всплыли на свет Божий? А если точнее, все ли они предстали пред мои ясные очи? Золотарев оставался актуальным еще и потому, что, связавшись с моими коллегами в милиции, я узнала, что людей Гаршина уже основательно проверили на причастность к убийству Шуваловой. И вроде бы вышло, что, по крайней мере, у тех парней, что приходили ко мне, алиби есть. Оно, конечно, спорное, но, ко всему прочему, изъятые у них стволы под ту пулю, которой была убита Тамара Аркадьевна, никак не подходит. В общем, глухарь, констатировала я, выслушав унылые комментарии по этому поводу Мельникова. Конечно, тут можно предположить разные варианты. Например, убили Машнов сотоварищами, но намеренно использовали нестандартный пистолет, который потом выкинули в реку. Или убили не они, а какие-то иные киллеры, специально нанятые Гаршиным. Или, к чему склонялась я, убили вообще не те и не другие. Тогда кто? Косвенно это подтверждали и Кости. Очередной сеанс связи с мистическим оракулом дал мне следующий результат. 7-36-17. Пока вы медлите, будущие удачи могут пострадать, а тайные замыслы врагов окрепнуть. То есть я, по их мнению, медлю. Хороша медлительность. Проведенная операция с Антиповым и Гаршиным, потом встреча с Валентином Павловичем. Что имеют в виду Кости? Понятно одно. Если версия насчет гаршинских братков верна, они не стали бы обвинять меня в медлительности. «Ничего себе медлительность!» – продолжала возмущаться я. На подозрении, между прочим, оставался брат Тамары Аркадьевны, и я не поленилась и встретилась с его непосредственным начальником. Он принял меня без особого энтузиазма, но разговаривал по-деловому и весьма конкретно. А именно, показал командировочные удостоверения и приложенные к ним железнодорожные билеты. А затем контракт с московским предприятием, на котором стояли подписи его самого и Георгия Аркадьевича Шувалова. Дата подписания контракта соответствовала тому дню, когда была убита Тамара Аркадьевна. В общем, если откинуть версию о том, что начальник в сговоре с негодяем-сотрудником, алиби было довольно прочным. Оставался Рогожкин. Это с ним я медлю? Ну что ж, может быть. По крайней мере, кроме него я уже и не знаю, на кого думать. Ну не на Золотарева же, тайного два раза в месячного любовника. Я через тех же коллег в милиции выяснила, что Рогожкин действительно недавно освободился. Примерно за 2 месяца до смерти Тамары Шуваловой. И проживал вместе с матерью на окраине нашего города. Выяснить-то выяснила. А что толку? Нужно было разрабатывать эту кандидатуру. А это значит, надо иметь какой-то план, которого у меня пока не было. И, откровенно говоря, я плохо себе представляла, каким образом этого самого Рогожкина проверять. Нет, конечно, я придумаю, как это сделать. Но сейчас, после стольких усилий по поводу Антипова, не очень продуктивных разговоров со всяческими Гладилиными, Костиными, Золотаревыми и Шуваловыми, все мозги как-то на бекрень. «Но необходимо собраться! Необходимо!» — прикрикнула я на себя. $200 — это немалая сумма, достаточная для того, чтобы напрягаться и умственно, и физически, и не ныть. $6000 в месяц, скажете вы, совершив несложные арифметические действия и ахнув, зажралась, мол, дрянь, еще и ноет при этом. Не совсем так. Если бы я каждый день своей жизни занималась расследованиями, я была бы уже либо в психушке, либо на кладбище. Потому что ежедневно человек не в силах выносить такие нагрузки. Успокойтесь все, кто экономит на питании, отоваривается китайским дерьмом на рынке и не может себе позволить выехать за пределы МКАД. Сварив себе кофе и устроившись с ним на диване, через несколько минут спокойных размышлений я пришла к выводу. Самый простой путь – это провокация. Статья за изнасилование у этого типа была, была. Нервишки не в порядке – это точно. Значит, на симпатичную особу, а я все-таки не страдаю недооценкой собственной внешности, он должен среагировать. А когда он полезет, я встаю в позу, запугиваю его и раскалываю. Если, конечно, имеется, что раскалывать. Живет он вдвоем с матерью. Значит, алиби проверить будет сложно. Скажет, что был дома. Пойди, проверь. Мать не станет против сына ничего говорить. Это как пить дать. Знаем мы этих матерей. Еще очень плохо, что нет никаких свидетелей. Дядя Миша Криволапов, обнаруживший труп, не в счет. Это не свидетель. Он скорее констатировал факт. А убийцу никто и в глаза не видел в том подъезде. То есть даже предъявлять подозреваемого некому. Но, тем не менее, делать что-то нужно. Поэтому я, вооружившись фотографией Рогожкина, позаимствованной у тех же моих доброжелательных ментов-коллег, отправилась в солнечный поселок. Этот шедевр градостроения времен позднего социализма, микрорайон многоэтажных домов, располагался на возвышенности и был поэтому открыт всем ветрам. Более соответствующим названием для него было бы все же ветреный, нежели солнечный. Но, естественно, солнечный – это и романтичнее, и теплее, поэтому назвали именно так. При этом ветры все-таки учитывали, поэтому девятиэтажки здесь строили по принципу замкнутых дворов, то есть получились этакие недоделанные пентагоны без одной грани. Вот в один из этих домов крепости и лежал мой путь. Поразительнейшая нудность первых часов слежки. Как это знакомо! Вот и сейчас, сидя за рулем своей машины и наблюдая с унылым видом за всеми, кто входит и выходит в подъезд, где живет Рогожкин Вадим Алексеевич, я откровенно томилась. Еще и фотография была, откровенно говоря, не слишком хорошего качества. В милицейском архиве вообще люди выглядят как будто на одно лицо. А тут еще и несколько лет прошло. В общем, я опасалась не узнать нужного мне парня вживую. Потом еще отвлек какой-то искатель половых приключений. Усатенький маленький шкет пронырливо заглянул в окно машины и осведомился, который час. После того, как я ответила, шкет объяснил, почему у него возникли проблемы со временем, хотя я, разумеется, его об этом не просила. Потом он щел, что подготовительный период уже пройден, и представился мне Михаилом, добавив, что он является кандидатом в мастера спорта по гимнастике, а также только что приобрел в соседнем книжном магазине очень модный роман заграничного автора. В общем, пометал бисер славно. Я слушала в полуха, стараясь не терять из виду подъезд. Шкет, однако, не отставал с виртуозным упорством, выискивая все новые и новые темы для общения. Делал он это беззлобно, без нажима и агрессии. И я не имела никаких формальных оснований для того, чтобы грубо отшить его. Наконец, он пригласил меня в гости, потому что, как он понял, девушка просто откровенно скучает за рулем. Он тут же заявил, что отнюдь не наводчик для угонщиков автомобилей, и ничего с моей машиной за время визита к нему домой не случится. Просто видит, какой интересный человек находится за рулем, а у него сегодня общительное настроение. Я вынуждена была все-таки ему отказать. Причем сделала это два раза, чтобы не давать повода сомневаться. Поюлив вокруг меня и пару раз загородив собой вид на подъезд, Шкет неожиданно стрельнул у меня сигарету. Причем взял из пачки парочку и удалился, вежливо меня поблагодарив. Я вздохнула с облегчением. Слава богу, что после его ухода меня уже никто не отвлекал. Тем более, что интересующий меня объект вскоре и появился. Расхлябанной походкой он вышел на крыльцо подъезда и огляделся по сторонам с видом типичного бездельника. Я сразу узнала его, хотя сходство с фотографией, кстати, было весьма приблизительным. Но манеры, походка, прическа. Человек явно не знал, чем ему заняться, и вышел на улицу просто потому, что сидеть дома было еще скучнее. И этот момент я решила использовать. Рогожкин постоял, поковырял в носу, кивнул в сторону какой-то бабки, видимо, поздоровавшись, достал сигареты, закурил и медленно двинулся к выходу со двора. «Итак, с чего мы начнем?» — спросила я у самой себя. Ответ пришел довольно быстро. Совсем недавно прошел дождь, было довольно мокро, а около арок, соединявших улицу с внутренним двором дома замка, наличествовали ямы. Естественно, они были заполнены водой. Теперь нужно только правильно рассчитать время и скорость. Это оказалось не так уж сложно, тем более что Рогожкин двигался медленно, не торопясь. Я стартанула с места, направляя машину тем же маршрутом, что шел он, неуклонно прибавляя скорость. Когда до Рогожкина осталось совсем немного, я выжила еще и, специально болтыхнувшись колесом в одну из переполненных ям, всколыхнула фонтан грязи и окатила его светлые брюки. Рогожкин резко встал и выматерился. Круто повернувшись в мою сторону, он хотел было продолжить, но я тут же вылетела из машины и, прижимая руки к груди, заохала и запричитала. «Ой, простите меня, ради бога! Торопилась, вот и не рассчитала. Не сердитесь, пожалуйста!» «Какой не сердитесь?» — продолжал возмущаться Рогожкин, оглядывая себя спереди и пытаясь смахнуть грязь, отчего она только размазывалась. «Я только что из дома вышел, брюки новые надел. Мне что теперь, в химчистку идти?» «Не сердитесь», — повторила я. «Я сама вам все очищу, и если вы не против, мы можем проехать ко мне домой. Это совсем недалеко, и там я сделаю все, что нужно, не сомневайтесь». Предложение проехать ко мне домой заинтересовала Рогожкина, и он, наконец, оторвал взгляд от своих испорченных брюк и уже внимательнее осмотрел меня. До него стало доходить, что перед ним молодая привлекательная девушка, попасть домой которой он может очень даже скоро, и это сулит приятное приключение. Так, видимо, он рассуждал. Во всяком случае, я постаралась говорить с нужной интонацией и используя нужные манеры, чтобы у него сложилась уверенность, что со мной это приключение вполне возможно. «Ну что, вы пойдете?» — заглянула я с улыбкой ему в глаза. «Не бойтесь, никто не помешает, я сейчас живу одна». «Ну...» Рогожкин поломался для вида, посокрушался, глядя на свои брюки, а потом сделал вид, что сдался, и, махнув рукой, забрался ко мне в машину, естественно, на переднее сиденье. Я тут же направила машину в сторону центра города. Конечно, мне пришлось здорово слукавить, уверяя Рогожкина, что мой дом находится совсем недалеко. На общественном транспорте до него пришлось бы добираться не меньше получаса, что по тарасовским меркам приличное расстояние. и я в душе беспокоилась, что Рогожкин что-то заподозрит в отношении меня. Но насколько же глупыми и неосмотрительными становятся мужчины, видя, что к ним проявляет интерес привлекательная женщина. Разумеется, они тут же записывают это насчет собственной неотразимости и просто лопаются от гордости и важности. Включить мозги и подумать, а чем, собственно, они смогли привлечь эту женщину, они не догадываются. Более того, они скорее готовы пойти до конца и вляпаться в любое дерьмо, но ни за что не попробуют предположить, что их просто используют. Вот и Рогожкину не приходило в голову ничего подобного. Он сидел рядом со мной, беспечно крутя головой и поглядывая то за окно, то на мои обнаженные колени. Одежду я в этот раз, естественно, тоже подбирала, тщательно продумывая. За время пути мы успели перейти с ним на «ты». Я рассказала, что недавно развелась, получив от мужа машину и квартиру, и что работаю в риэлторской конторе. И в этом районе находилась по рабочим делам, что у меня сорвалась сделка, и я, расстроенная этим, с досады рванула домой. Поэтому, собственно, и произошел казус с брюками Вадима. Рогожкин же, слегка смутившись, поведал, что он долгое время находился в отъезде, а сейчас, по прибытии в родной город, временно не работает. Все это я знала и без него, но делала вид, что слушаю с большим интересом. Вообще, я старалась произвести впечатление скучающей богатой дамочки, очень одинокой, которая имеет все, кроме постоянного или хотя бы частного мужского внимания, и что этого внимания ей так не хватает, что она готова на контакт с первого взгляда. «И что, в конторе неплохо зарабатываешь?» — поинтересовался он сквозь зубы. «Ну так, более-менее», — уклончиво ответила, улыбаясь я. «То густо, то пусто. Если бы машины не было, то на своих двоих много не заработаешь. Машину сама, что ли, купила?» «Нет, от мужа осталось. Он иномарку себе купил, а мне эту оставил». Рогожкин покивал головой, и я сделала вид, что он завидует моей жизненной ситуации. «Может быть, это его разозлит, и его можно будет спровоцировать», — подумала я. Впрочем, мне все равно казалось, что, по крайней мере, попытку пристать ко мне он совершил, а после этого с ним церемониться совершенно не обязательно. Человек он засвеченный, преградить ему заявлением и его мигом заметут. В общем, я сделала ставку на силовые и, в целом, надо признать, не очень-то законные методы. Я повезла его прямиком к себе домой. Едва войдя в квартиру, Рогожкин быстро огляделся и, видимо, остался удовлетворен увиденным. Я уж грешным делом подумала, что он настроился на некую длительную историю, которая должна будет закончиться тем, что он присосется к богатой дамочке и будет тянуть из нее деньги. Но я переоценила его аналитические способности. Развязка наступила очень скоро. Впрочем, я это предвидела и предприняла контрмеры. «Что ж, Вадим, снимайте ваши штаны. Сейчас мы ими займемся», — шутливо, но вместе с тем решительно сказала я. «Сейчас», — криво усмехнулся Рогожкин и принялся стаскивать с себя штаны. «Вот», — сказал он, протягивая их мне, — «вы пока можете посидеть вот здесь», — я указала ему на кресло в комнате. Рогожкин кивнул и вроде как поплелся в указанном направлении, сверкая цветастыми трусами. Я же скрылась в ванной, нарочно оставив дверь открытой. Интуиция мне подсказывала, что долго в комнате Рогожкин не усидит. Так оно, собственно, и вышло. Не успев я замочить штаны в ванне и склониться над ней, как почувствовала сзади себя некое сопение. «Ну ты вообще!» Как-то неопределенно проговорил Рогожкин за моей спиной. «Что?» — продолжала я, разыгрывая свою роль. «Да ну, ничего. Это нормально. Слушай, ну их нафиг, эти штаны!» Эта фраза прозвучала как боевой клич. После этого он решительно обнял меня сзади и принялся шарить руками по верхней части моего тела. Щупал он недолго и приступил к решительной атаке. А именно, запустил руки ниже и попытался стянуть с меня трусики. «В общем, галантный кавалер», — ехидно отметила я про себя. «Сколько ухаживаний, комплиментов, ласки и восхищения! Но это давай!» — продолжил он свои невразумительные междометия. Он не то подбадривал себя, не то обращался ко мне. Я, однако же, в призывах не нуждалась, только совсем в другом смысле. Я дала припустить себя трусики, потом схватила руки Рогожкина и прижала их к своему животу. Ему это не очень понравилось. Он, видимо, ожидал чего-то другого, но это было неважно. Собрав силы, я одной рукой прижала конечности Рогожкина сильнее, а другая моя рука проскользнула в бак с грязным бельем. Через секунду вынутые оттуда наручники защелкнулись на руках Рогожкина. Господин насильник несколько ошалел. Мгновением ранее я ощущала его орудие производства в довольно неплохой степени готовности, но тут почувствовала, что наступает осечка. — ты что? Я так... Это... Так не надо. Ты что? Давай по-нормальному. Видимо, он принял меня за извращенку. И, наверное, ожидал, что сейчас из бака с грязным бельем будут извлечены кнут, цепи, а то и вообще нож для колки льда в духе основного инстинкта. И попробовал взъерепениться. Он попытался рвануться назад, увлекая меня за собой. Но тут я с силой двинула ему локтем под дых, выгнув спину, а затем завела его руки вверх и, развернувшись, уже от души приложилась ребром ладони к его шее. Для надежности я использовала еще и баллончик с газом. Дождавшись, когда клиент временно обездвижится на полу моей ванной, я взяла его за ноги и потащила в комнату. Там Рогожкин вскоре был прикован наручниками к батарее. А еще через 5 минут он был готов к тому, чтобы давать показания. Вид у него был, конечно, жалкий, в каких-то нелепых трусах, из которых что-то там вываливалось, высунутый язык, небритая щетина. Мне даже стало жалко этого недотепу, но интересы дела требовали выполнения программы. «Так, давай колись, а то убью», — начала я. «Чего?» С трудом ворочая языком, спросил Рогожкин с нескрываемым ужасом, глядя на меня. — Ты убил Шувалову? — Кого? — Шувалову Тамару Аркадьевну, — быстро уточнила я, склонившись над Рогожкиным. Рогожкин осоловело хлопал глазами. — Нет, — наконец ответил он. — Не знаю, кто это. — А кто убил? — Не знаю. — А кто знает? Эти вопросы, на первый взгляд кажущиеся бессмысленными и бестолковыми, я задавала очень быстро, не давая ему времени на обдумывание ответов. «А грозился убить», — напомнила я. «Кого? Когда?» «Судью Шувалову. Это слышали около 100 человек. Рогожкин, давай колись, а то терпение у меня не вечное. О том, что ты здесь, никто не знает». «Давай отвечай, а то убью!» И я показала Рогожкину шприц, наполненный водой. Он тоже заранее был приготовлен. «Очень нехорошая штука», — предупредила я, потрясая шприцом. «Приводит к почти полной импотенции. Никакая Виагра потом не спасет». Рогожкин по-прежнему находился в шоке от неожиданной для него ситуации. С ужасом взглянул на шприц. «Да кого?» «Я никого не убивал! Вы что? Какую судью?» От страха Рогожкин перешел на «вы», уже забыв, что 5 минут назад хотел грубо отыметь меня сзади в моей ванной. Тамара Шувалова, судья областного суда, была убита 2 недели назад в подъезде своего дома, а ты вышел 2 месяца назад. То, что ты обещал ее порвать на британский флаг, слышали очень многие. Все понятно? Да не убивал я. Вообще не знал, что ее убили. Я не знаю, где она живет. Это я так говорил. Времени-то сколько прошло? Зачем мне? Что, с ума, что ли, сошел? Рогожкин, — повысила я голос, не слушая его, — что ты мне детский лепет городишь? Ты клялся убить? Клялся. До твоего освобождения она жила спокойно. А стоило тебе выйти, так ее сразу и убили. Кто тебе поверит? Как ты думаешь? К тому же у тебя уже есть одна судимость. Пошевели мозгами, кто на твою защиту встанет. Можешь считать, что дело твое новое уже в суде, а там кто была Шувалова? Правильно, судья. А тебя кто будет судить? Тоже судья. И какой, он, думаешь, тебе приговор вынесет? Соображаешь? Судя по лихорадочному блеску глаз Рогожкина, это все он соображал очень хорошо. За убийство своей коллеги новый судья вряд ли по-отечески погрозит ему пальцем и ласково посоветует больше так не делать. Денег у него нет, а, следовательно, и на хорошего адвоката рассчитывать не приходится. Так что положение свое Вадим Алексеевич уже осознал как весьма незавидное. А еще элемент неожиданности – полное невидение относительно того, кто я такая и кто за мной стоит, вызванный всем этим страх, я была уверена, что сейчас он должен заговорить откровенно. И Рогожкин заговорил, быстро-быстро, захлебываясь на концах фраз. «Я понимаю, понимаю, но это все не так. Вы зря на меня подумали. Это не я, вот честно, не я. Да что, что я, больной совсем, только освободился и сразу убивать идти. Я бы хотя бы время выждал, правильно. Чего бы я стал так подставляться-то? И потом, не мое это, я не по мокрому делу сидел. Можете проверить. Или вы знаете? Ну вот, я сроду не убивал никого, я не знаю, как это... Тем более она судья, связываться еще с ней. Разве я не понимаю, что за такое меня самого могут того? У ней, поди, знакомых всяких куча. Потом не отмажешься. Его интонации показались мне довольно правдивыми. Но, тем не менее, останавливаться на этом я не собиралась. И угрожающе придвинула к нему шприц. «Ну что ж», — проговорила я при этом со вздохом, «я считала тебя более сообразительным и понятливым. Так бы тебе хоть чистосердечное признание зачлось, может быть, даже явку с повинной удалось оформить, будь ты послушным мальчиком. Но раз ты ведешь себя так плохо, придется наказать». И я уже поднесла шприц к его полуобнаженной ягодице. «Ай-яй!» Рогожкин взвизгнул, дернул ногой, пытаясь отодвинуться от меня. «Не надо, не надо! Вы зря это делаете! Это не я! Я не знаю, как мне вам сказать, чтобы вы мне поверили! Но вы же мне сейчас инвалидом на всю жизнь делаете! Зазря! Вы потом! Я потом!» Рогожкин уже не знал, что делать. То ли взывать к моей совести, то ли попытаться мне пригрозить последствиями за искалеченную его плоть. «А как ты докажешь, что это не ты?» — грозно прищурилась я, заглядывая ему в глаза. «Я не знаю как. Вы скажите, что нужно сделать-то, что вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы ты сказал мне правду», — отчеканила я. «Да я уже сказал правду!» По-прежнему с вытаращенными глазами произнес Рогожкин. «Вот и давай проверим!» — кивнула я и назвала ему число, когда была убита Тамара Шувалова. Рогожкин начал вспоминать, что он делал и где был в это время, но то ли от страха, то ли еще от чего, у него это плохо получалось. Он морщил лоб, тряс головой и периодически бросал на меня умоляющие взгляды. «Так, давай успокойся и вспоминай», — решительно сказала я. «В тот день был вторник. Плюс еще перед этим дождь прошел, и было немного прохладно. Я сама подсказывала Рогожкину, чтобы поскорее услышать от него хоть что-то конкретное, а не пустые слезные заверения. «А, прохладно!» — вдруг вспомнил он. «Ну да, сейчас это... Мы, короче, с пацанами на пляж в тот день собирались, а тут как раз прохладно стало. Мы и не поехали». «И что?» — насмешливо спросила я. «Это ты хочешь сказать алиби?» «Нет, я просто к тому, что понял, когда это было. Да ёлки-палки, мы же вместо пляжа к Толяну пошли. Долго сидели там у него, он один живет. Я домой поздно пришел. А во сколько ее убили?» «Ладно, давай адрес Толяна», — не отвечая ему, потребовала я. «И имена тех друзей, что еще с вами были». Здесь Рогожкин начал путаться. В основном это касалось адреса Толяна, потому что он знал его только визуально. То же самое относилось и к адресам других пацанов. Но вот имена и фамилии он проговорил четко. У меня набрался список из 5 человек. «Я могу показать, где Толян живет», — с готовностью продолжал разговорившийся Вадим, заглядывая мне в лицо. «Хоть сейчас можем проехать вместе». «Так, хорошо», — вздохнула я и решила устроить себе маленькую передышку, закурив сигарету и устроившись в кресле напротив лежавшего на полу Рогожкина. «Я, может, и думал отомстить», — неожиданно после паузы сказал Вадим. «А потом подумал, зачем мне второй срок? Я туда попал, больше не хочу. Еще думал девке той, из-за кого попал, хорошенько приложить. А потом сказал себе, зачем? Я вообще захотел нормальным стать. Чего мне опять садиться-то?» Выходило довольно складно и, в принципе, стандартно. Все они, находясь в безысходной ситуации, такой, как сейчас, говорят примерно одно и то же. И я решила обратиться к своему излюбленному методу. Кости рассыпались по столу под аккомпанемент чистосердечного раскаяния в прошлых грехах Вадима Рогожкина. 14.28.1. Неосуществление задуманных планов. Ну вот и вердикт. Пускай запоздалый. Возможно, спросить нужно было непосредственно перед тем, как ехать в солнечный поселок. Может быть, тогда и не поехала бы. Но так или иначе, они намекают на то, что Рогожкин, похоже, пустышка. Несмотря на то, что интеллектом он явно не блещет, но должен бы, наверное, понимать, что совпадение не в его пользу. Вышел и отомстил. Совершенно очевидный мотив. Значит, не он? Тогда кто? Но это все дело будущего. Сейчас нужно заканчивать возиться с Рогожкиным. И рассусоливать тут нечего. Я освободила несчастного насильника от пут, вынула из ванной замоченные штаны и сложила их в пакет. А потом нашла у себя в дальнем шкафу спортивные штаны одного из моих давно уже канувших в лету бойфрендов и кинула их Рогожкину. Тот с благодарностью принял неожиданный презент и облачился, прикрыв, наконец, свой срам. Для очистки совести я съездила к Толяну, который подтвердил показания Рогожкина. На этом я решила ограничиться. На прощание я пожелала Вадиму, если он действительно решил перековаться из насильника в нормального мужчину, вести себя с женщинами погалантнее и лучше проводить психологическую стадию в отношениях. Рогожкин, еще не отойдя от испуга, согласно кивал в такт моим словам. После этого, можно сказать, в чем-то материнского внушения мы и расстались.